Поскольку, как потом выяснилось, о моих геройских похождениях Люк с Тотаном рассказали только фермеру и бродяге, остальные с некоторым недоумением уставились на Шуру-2. «Не понял, какие ножи?» Док был явно удивлен. «Конечно, одно дело трындеть вечерком у костра, обсуждая собственную крутизну или флудить на форумах в интернете, и совсем другое — внезапно узнать, что сегодня рано поутру твой друг зарезал двух человек, после чего спокойно устроил себе сиесту. Я его где-то понимаю. Я, честно говоря, сам от себя охреневаю». «А ты думаешь, откуда у нас карабины взялись? Из сельпо? Или они в здешних лесах сами через мох пробиваются?» — осадил Серегу командир. «Тоха и Люк сегодня по холодку пробежались и трех немцев завалили. Но к делу это сейчас отношения не имеет. Продолжайте, товарищ старший лейтенант». «Саш, а что так официально-то?» — удивился я. «Не понимаешь? А пусть все привыкают. Я майор ГБ, ты старший лейтенант, Люк и Шура — летехи. Хотя для бродяги такое звание — это несерьезно. Капитаном будешь?» «Ну, по-армейски это подпол. Пойдет как раз мое». «Далее. Тотан и казачина — сержанты. Ну, а Док, ты кто у нас по военно-учетному столу?» «Старший лейтенант медицинской службы». «Значит, будешь капитаном», — заключил щедрый фермер. «Военврач третьего ранга», — поправил его я. «А нехай третьего. Итак, на чем мы остановились?» «На партизанщине, Саша. Поскольку некоторые из нас обладают недюжинными познаниями в таком благодарном деле, как диверсии и саботаж», — я кивнул в сторону отцов-командиров, — «то создание инструкторского центра было бы весьма кошерным делом. Вопрос в том, как нам нарыть полномочия из центра и где найти партизан». «На последнее мы можем сержанта этого напрячь. Я его уже вербанул», — лениво протянул бродяга. «Хм, не мудрено. Майор, а по выходе в запасы подполковник, из Альфы с 30-летней выслугой и сопливый сержант из райотдела, вы бы на кого ставки делали?» «Пока же предлагаю перенести операционную базу на Смолокурню. Она тут, в паре километров. И потренироваться на кошечках». «Это в каком смысле?» — спросил командир. «Устроить пару диверсий на дорогах и наведаться в село за жрачкой. Пока немцы все не вымели и полицаев не организовали, тем более, что части народа надо пообтесаться». Сказано, сделано. Великая все-таки вещь дисциплина. Есть цель, есть приказ, и переживания и рефлексии посланы куда подальше. Плакать будем позже. Ох, будем. Пока готовился обед и собирались вещи, я подошел к бродяге с целью выяснить некоторую несуразность, смущавшую меня. «Шур, а, Шур, слушай, а ты не узнавал у мента нашего, что это он в одиночку по лесам с архивом мотался?» «Да ему предписание мобилизационное пришло, а его на отдел бросили. Щенок он еще. Я его поспрашал плотненько, дескать, немного ли на себя сержант берете? Ну, он и хрупнул. Говорит, мол, в удостоверении НКВД написано. А в тонкости мало кто лез, не до них было. Они же в котле, почитай, 2 недели сидели. А начальство ноги сделало. Не все, конечно. Пацанчик чуть не плакал, когда рассказывал. Сквозь людей, суки, на машинах уезжали. Да только немцы к тому моменту уже многие дороги перекрыли и фальшивые блокпосты поставили для отлова советско-партийных руководителей. Да и наши с такими бегунками сильно не церемонились. Понятненько. А как тебе мальчик показался? Сосунок, но с характером. Он в органы по комсомольскому набору попал. Образованный, семилетку закончил. А его из Питера до Мухосранск. Сержантом в райотдел. Правда, как я понял, он парнишка толковый. Ну, будем посмотреть. Ну, сержант — это здесь командирское звание. И знаки различия лейтенантские. Так что не все так печально для него было. До войны, конечно, а сейчас, если его поймают, даже в лагерь военнопленных не повезут. Либо на месте пристрелят, либо колоть будут не по-детски. Через полчаса, когда дастархан был накрыт, а шмотки упакованы, сержанта сменил отобедавший казачина, а Дымов был усажен поснедать, чем Бог послал. — Давай, Леша, рубай в темпе, — подбодрил его долг. — Что? — не понял Дымов. — Что вы сказали, товарищ? Он замялся, не зная, как назвать неизвестного ему пока собеседника. — Военврач третьего ранга, — без запинки оттарабанил Серега. — Я не понял, товарищ военврач третьего ранга. — Я рекомендовал вам, товарищ сержант, немедленно приступить к приему пищи и делать это с максимально возможной для вашей физической кондиции скоростью. — Да уж, нашему доку палец в рот не клади. — Понял вас, товарищ военврач третьего ранга. Ну — Ну-ну, ты уж так не тянись, сержант, — вступил в разговор я. — Нам еще бог весть, сколько по лесам ползать. — О, кстати, надо товарищу сержанту позывной придумать. — Колбаса, — задумчиво глядя в небо, сказал док. — Но почему? — опешил сержант. — По ассоциации, — с той же серьезной миной протянул Сергей. — Ну, можно и покрасивше, краковский, к примеру, или зельц. — О, точно, и на немецкий похоже. Так и стал сержант Алексей Дымов бойцом нашего отряда с позывным «Зельц».